Глава 23. Утром я резко вскочила на кровати. Из открытого окна лился яркий солнечный свет. Птицы пели. Ветер шумел и приподнимал легкие белые шторы, которые мягко шуршали по полу. Вставать я не спешила. Мутным взором прошлась по незнакомым, богато убранным покоям и опять уставилась в белый золотым узором потолок. Воспоминания возникали в голове ленивыми вспышками с оттенком синего. К горлу подступила тошнота, а страх пробежал жгучими иголочками до самых кончиков пальцев, но быстро успокоился. Сама я ни о чем не думала и просто лежала, впитывая в себя пение птиц, свежесть ветра, тонкий аромат лилий и покой, который вдруг нарушил тихий всхрап. Я мигом приподнялась на локтях и опять осмотрелась. Зеркало, столик с цветами и душистыми баночками, комод, шкаф, кресло слева у двери, а в кресле... Я потерла глаза, прогоняя муть сна, и еще раз посмотрела на комок из серых тряпок, который приобрел очертания и превратился в спящую Марьку. На душе сразу полегчало, и я снова опустилась на подушки, позволила себе расслабиться. В чем сказки точно не врут, так это в том, что утро вечера мудренее. Весь минувший кошмар превратился в воспоминание и больше не казался сокрушительным. Страх не путал мысли, а я наконец-то могла все обдумать и заодно лучше прочувствовать обиду. Принц. Вспомнив его взгляд, я тяжело сглотнула. Он точно затеял какую-то игру. Если бы не Уф, а потом Аарон, не слушала бы я сейчас пение птиц и не лежала в кровати, а остывала где-нибудь в земле. Или вовсе летала по воздуху горсткой пепла. А принц еще посмел передо мной явиться, после того, как попытался зарезать и сжечь. Заговорил так, словно... Мысль я не закончила, и потерла пальцами место, где билась и обливалась жаром сердце. Даже ярла так подло со мной не поступала. Никогда не давала напрасную надежду и не пыталась убить. Только голодом морила, да нервы портила. Ну ладно. Может, и пыталась, только делала это изящнее, чтобы я сама ослабла и покинула этот мир. Но никогда, никогда так открыто. Обидно. Я потянулась к щеке, чтобы вытереть набежавшую слезу, и замерла, увидев на запястье браслет. Он все так же подсвечивался еле заметным голубым огнем, но в свете дня это было не так заметно. Будто на моей руке были простые синие камушки, которые блестели, когда на них попадали лучи солнца. Моя рука задрожала. Как? Как он мог так поступить? Сначала говорит слова, будто хочет защитить меня, дарить подарки, давать надежды, а потом... Я с шипением выпустила воздух и схватилась за браслет. Выкину. Выкину его и забуду. А когда доживу до дня свадьбы, откажусь выходить замуж. Надеюсь, хоть об этом принц не соврал. Однако, как бы я ни старалась, застежка отказывалась расстегиваться. Будто принц намеренно сделал ее такой тугой, что ногти сломаешь. Тогда я просто схватилась за браслет, отчего вспыхнули белые узоры внутри камней, и сильно дернула. Но тонкая цепочка не поддалась. Я рванула еще раз, потом еще и еще. И если поначалу мне казалось, будто я ослабла после успокоительного, которое дал мне Аарон, то после 10-й попытки поняла, что-то тут не так. Пальцы уже покраснели и болели. Так что это не я слабая, а цепочка какая-то неправильная. В сердцах я зарычала и ударила кулаками по кровати, совсем позабыв, что в комнате я не одна. А Марька звучно всхрапнула, испуганно вздрогнула и мигом оказалась на ногах. «Я не сплю! Я не сплю! Я госпожа!» — ринулась она ко мне. «Вы целы? Вы живы? Вы проснулись?» Виски резануло от звонкого голоса служанки. И я рада бы ее заткнуть, но во рту пересохло. Язык прилип к небу. Так еще слово было некуда вставить. Марька не замолкала. «О, госпожа, я так волновалась! Так волновалась!» Шмыгнула носом служанка, а я тихо проскрипела. «Марька!» Но она не услышала моего стона и продолжила тараторить. «Как все случилось? Я глаз не сомкнула! И сейчас не спала! Вам показалось, будто я сплю. Я одним глазом там, другим тут. Не могу же я расстроить ее величество. Сама попросила посидеть с вами. Мол, вы ко мне очень привязаны», — зарделась служанка. Сказала, вам будет приятно видеть мое лицо, когда вы проснетесь, и... «Марька!» Предприняла я еще одну попытку призвать ее к тишине. Но голос опять не послушался, надломился. Однако в этот раз служанка услышала мои стенания, но расценила их по-своему. Бросилась к комоду и загремела там посудой, попутно охая, ахая и рассказывая, как весь замок переполошился, как выставили чуть ли не всю армию в коридорах, как она бы лично придушила того гада, который покусился на мою жизнь. Костерила Марька-убийцу так, что у богини уши бы завяли. А я тем временем услышала стук кувшина о бокал и была готова поклясться, что мое горло царапнули острые песчинки пустынных земель. К боли в голове присоединилась мучительная жажда, поэтому я с жадностью припала к бокалу, когда Марька его принесла. Осушила весь, до дна, и почувствовала, как с колодезной водой ко мне возвращаются силы. «Госпожа!» — вновь защебетала Марька, которую я собралась уже заткнуть, но передумала. «Вы знаете? Знаете? Вас стражил такой мужчина! Загляденье! Я таких еще не видывала. Вот именно по этой самой причине. Красивый! Волосы цветом точно солнышко, но весь хмурый какой-то, будто тучка». Ох уж эти сравнения Марьки. Слышал бы и Харон. Одежда плохенькая. То ли подрали ее, то ли пожгли, или в углях вывалили. Харон не переоделся? Неужели просидел возле моей постели всю ночь? Я крепче стиснула пустой бокал и впервые за утро почувствовала, как на душе разлилось тепло. Харон не только спас меня и успокоил, так еще присматривал за мной всю ночь, но... Он ушел, когда я пришла. Сказал, чтобы я предупредила стражников. «Ой, точно!» — спохватилась Марька. «Вы же проснулись! Я должна сказать стражникам, чтобы они известили об этом его высочество и ее величество». «Ох, бедная королева! Бедная королева! Столько всего за одну ночь! С королем плохо стало, на вас напали, и... Столько теперь за дверью стражников! Шестеро, госпожа, шестеро! И как они только туда помещаются! И смотрят точно волки, пока идешь! Страшные такие! Не как те, что возле ваших покоев!» «Марька!» — выронила я бокал, когда она собралась уйти к двери, и схватила ее за руку. «Подожди, не надо никого звать!» «Но...» «Не надо, Марька!» — сорвался мой голос на крик, отчего служанка встала как вкопанная, а мне стало стыдно, и я поспешила отвести взгляд. «Просто помоги мне одеться», — добавила тише, «и я сама приду к королеве, но немного позже». Против королевы я ничего не имела. Однако, если она попросила известить о моем пробуждении, значит, наверняка хотела о чем-то поговорить, а точнее, о ком-то. Рензеле, о котором мне не то что слышать не хотелось, но даже видеть его и думать о нем. Несмотря на то, что в нашу первую встречу на ужине Астария нелестно отозвалась о своем сыне, я понимала, что, скорее всего, она попытается его оправдать, поэтому не рассчитывала, что даже после столь вопиющего инцидента мне так легко позволят собрать вещи и отправиться в освояси. 8 невест тому свидетели. И попыталась выгадать немного времени, чтобы подготовиться к разговору с той, у кого мог оказаться один из ключей от моей клетки. Марька спорить не стала. Помогла мне одеться, расчесаться, а заодно рассказала о том, что знает о покушении. И, как выяснилось, знала она немного. Ей даже невдомек было, кто убийца. А я чего-то не решилась ей о нем рассказать, хоть в горле и клокотал крик «Принц! Это все принц!». Какое-то сомнение внутри меня сдерживало этот отчаянный вопль правды. Было странное ощущение поломанной мозаики, когда все события по цвету вроде подходили, а по форме нет. И как их ни впихивай, картинка не складывалась. У Рензела было столько возможностей меня убить, что не сосчитать, но он не воспользовался ни одной из них. Даже когда выходил из себя и вел себя жутко, он ни разу мне не навредил. И если так подумать, то до этой ночи все поводы считать его злодеем я принесла из-за территории поместья, где слухов было больше, чем правды. А еще все эти условности. Ключ от библиотеки и странный браслет. Зачем такие сложности, если он этой же ночью планировал меня убить? И почему сначала принц хотел меня зарезать, а потом сжечь, будто до последнего не хотел применять свою магию? В чем смысл? Я схватилась за голову, теряясь в мыслях и догадках, а Марька вскочила с кресла и ринулась ко мне. «Госпожа, с вами все хорошо?» «Да, все отлично», — немного резко ответила я и посмотрела на отражение в зеркале, где было мое бледное, замученное лицо и взволнованное Марьке. «Все хорошо, Марька, правда». Попыталась я ее успокоить. Я просто немного задумалась. Ее плечи поникли, а я устало поднялась со стула и прошлась по комнате, разминая затекшее тело. Даже не заметила, как долго сидела перед зеркалом и смотрела на свое отражение. А Марька услужливо напомнила. «Скоро обед, госпожа!» Я остановилась возле окна и глубоко вдохнула свежесть ветра. Здесь, на третьем этаже, почти не чувствовался запах цветов, которым была наполнена моя комната. Воздух казался пресным и кристально чистым, будто я находилась в другом месте, а мои проблемы и страхи остались где-то внизу. Только чувство безопасности все равно не приходило. Зато появлялось ощущение преследования, словно меня вот-вот настигнет то, что я так старалась избежать. «Да, Марька», — произнесла я, и на мгновение крепко стиснула зубы, будто это могло помочь мне сохранить решимость. Вот бы Аарон был рядом. «Пора идти к королеве. Служанку я выпроводила первой. Ослушаться королевских приказов — дело дурное. Поэтому, когда я услышала за дверью короткое «Госпожа проснулась», тоже покинула покои, и передо мной мигом возник рыцарь в золотых доспехах. Он пошевелил пышными усами и звучно произнес: «Леди Цесая, просим вас подождать ее величество в покоях. Как только лекарь осмотрит его величество, королева сразу же к вам придет». Я выглянула из-за плеча сэра Лариса. Марька не преувеличивала. В коридоре, правда, находилось 6 широкоплечих, высоких стражников и рыцарь в золотых доспехах, 7. Надо же, самого главного приставили мне в охрану. Уф! Сэр Ларис приосанился и, о чудо, сразу понял, о ком речь. «Ваш телохранитель жив. Ранен, но дух его не сломлен. Жаждет скорее вылечиться и вернуться к вам на службу». Я чуть не прослезилась от счастья. Уф! Мой бравый телохранитель. Уф, жив и опять стремится в бой, потому что обо мне беспокоится. Хоть в ком-то я не ошиблась. Где можно его найти? «Не стоит беспокойства, леди Цесая», — начал сэр Ларис, но я остановила его взмахом руки. «Это вам не стоит беспокоиться, а Уф достоин моей благодарности. Если бы не он, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Поэтому, сэр Ларис, будьте добры. Расскажите мне, где я могу найти своего телохранителя?» Рыцарь опять беспокойно пошевелил усами, немного помолчал, но все же ответил. «В западном крыле. Там находится лазарет». Вот и повод покинуть замок, который казался мне хуже клетки. Я кивнула и решительно прошагала мимо рыцаря, а тот заволновался и ринулся следом. «Постойте, леди Цесая!» «Что?» — холодно бросила я. «Не велено отпускать вас одной гулять по замку. Опасно». «Так не отпускайте меня одну, сэр Ларис. Вон вас сколько!» — обвела я взором угрюмых стражников, чьи лица скорее принадлежали головорезам, нежели бравым воинам. «Только какой от вас толк? Прошлой ночью меня охраняли 4. И где они были? Что с ними стало?» Рыцарь покраснел от смущения, а я продолжила. «Все 4 оказались без сознания. Так, сэр Ларис?» «Я очень сожалею, леди Цесая». «Не стоит, сэр Ларис. Как не стоит делать из меня узницу. Это ни к чему». Я гордо расправила плечи и с достоинством договорила. «Вы сами понимаете, что для убийцы вы не помеха». Я отвернулась от побледневшего рыцаря и, стуча каблучками по каменному полу, начала стремительно удаляться от покоев королевы. За спиной тут же раздался приказ. 2 стражникам следовать за сэром Ларисом, еще 2 продолжать охранять покои, а остальным сообщить о моем пробуждении королеве и принцу. При упоминании Рензела меня передернуло, а в душе воцарился настоящий сумбур. С принцем я боялась столкнуться по пути даже больше, чем с королевой, поэтому чуть ли не бежала по коридорам замка, которые почти не отличались от тех, что были в гостевом крыле. Только меньше ветвились, из-за чего я почти не боялась заблудиться. Шла быстро и уверенно, пока не достигла лестницы, ведущей на 4-й и 2-й этаж. Быстро глянув наверх, я вдруг поняла, что понятия не имела, где находилась. Но предположила, что король и королева сейчас наверху, А это значит, мне нужно поскорее спуститься вниз, пока никто не помешал моему побегу. И если повезет, с Рензелом я тоже не столкнусь. Но, может быть, встречусь с Аароном, который наверняка что-то знает и непременно расскажет мне о ночном нападении.